Бонусова? Да. Как дела? Зачем они тебе? Зачем? Как зачем? Я позвонил тебе, я о тебе беспокоюсь. Да. Игорь Курдюков, из 218. Да. Как поживаешь? Обыкновенно. Да? Что сегодня ты делала? Что, я отчет должна держать? Как? Я же... Давай, знаешь, что сделаем? У меня вот нотариус сидит, и мы сейчас с нотариусом поднимемся. Ты что ты? Не боишься, что я тебе хуй отрежу, блядь? Не... Ножом финским. Не боюсь, не боюсь. Хуюсь. Да. Это... Как... Да. Руслан у нас сидит. Да ну, так я тебе, блядь, и поверила. Да, Руслан у нас... Нахуй ты ему нужен? А чё? Квартирка-то у тебя. Твоя квартира ведь. Ну и что, моя? Будет наша. Никогда не будет, блядь. Будет. Ха-ха. Курдюку. Вы уже прописаны, люди. Сколько? Прописаны и будешь жить. Сколько человек? А у нас? Не знаю, что... Он прописан со своей невестой. Да? Этой? Как... Да. Марии-то, да? Чего, блядь? Невеста-то Мария. Хочешь, ее позову? Алло. Нет, никакая нихуя не Мария. Алло, это Мария. Алло. Как нет? Игорь? Да? Курдюков? Ага. Знаете, из какой квартиры? Да. Из какой? 218. Да, из нее. Что делаете? Ничего не делаю. Как праздники отметили? Никак. Как? Даже водочки не попили? Она мне нахуй не нужна. Да? А если мы к вам сейчас тортиком поднимемся? Да нахуя вы мне сдались? Так, чай попьем. О квартирке. Вот и... О квартирке о вашей поговорим. Да что ты, хуй тебе, сука рваная. Да что ты. Отдыхай, сука. Нотариуса позови. Значит, квартиру готовьте на Ольковской. Мы поднимаемся к Курдюковой и заселяемся. Пошел нахуй, дебилон. Да? Да. Руслан? Алло? Валю. Что ж тут без меня заткнись? Вальку давай. Алло.